Глава 8. Эмилия. При всем моем уважении к вам, Кларисса, я напоминаю, что это моя свадьба, а не ваша. И только я буду решать, где она будет проходить, кто на нее будет приглашен и какого оттенка будут цветы в декоративных композициях. Это не ваша забота, поэтому прекратите лезть, куда вас не просят, и перестаньте названивать мне каждый час. Я, между прочим, тоже работаю. У меня нет времени на бессмысленные споры с вами. До свидания. Резким тоном заканчиваю разговор с будущей свекровью и сбрасываю вызов. Откидываюсь в кресле, прикрываю глаза и протяжно выдыхаю смесь раздражения и усталости. Наверняка Кларисса сейчас сетует на то, какая я ужасная невестка, но меня это мало колышет. Она уже задрала и меня, и организатора свадьбы со своей помощью и пожеланиями. А моя мама, будто сговорившись с ней, тоже решила покапать мне на мозг, ежедневно спрашивая, придумала ли я способ избавиться от присутствия Эндрюза на свадьбе, не признаваясь Коннору в своей опрометчивой лжи. А я ни черта не придумала. У меня элементарно не было на это времени. На работе завал. Подготовка к показу осенней коллекции идет полным ходом. Плюс небольшие трудности с открытием нового бутика отнимают много сил. В общем, за минувшие 2 недели я совсем не думала над решением проблемы с Марком, а он, к счастью, больше не давал о себе знать. Разумеется, надеяться на то, что Эндрю сам соизволит отменить выступление – высшая степень наивности. Но пока у меня нет возможности заняться данной темой, я мысленно успокаиваю себя этой надеждой, чтобы не отвлекаться от более насущных дел. «Эми, ты домой не собираешься?» Голос Аланы отвлекает меня от просмотров резюме потенциальных работников для нового бутика. «Уже 7:30, весь офис уже ушел». «Да?» Бросаю взгляд на наручные часы. «Ничего себе, время летит! Даже не заметила! А ты почему еще здесь? Твой рабочий день тоже закончился еще 30 минут назад». «Я думала, мало ли я тебе еще понадоблюсь». «Ничего подобного, беги домой отдыхать». «Хорошо, спасибо, побегу, а то Стив меня уже заждался внизу. До завтра». Лучезарно улыбаясь, Лана прощается и скрывается за дверью моего кабинета. Я так счастлива за нее, искренне и с весомой долей зависти. Стив каждый день привозит и забирает ее с работы, даже если в этот день ему приходилось уезжать в свой офис, который находится в 1.5 часа езды от Рокфорда. И дело не в том, что мне хотелось бы, чтобы Коннор делал то же. Это не обязательно. Просто приятно наблюдать за тем, как мужчина находит способ быть с любимой женщиной максимальное количество времени. Ведь ради Ланы Стив даже переехал жить в Рокфорд. Без колебаний и просьб от Ланы. Он сам захотел этого, несмотря на множество неудобств, которые доставляют ему частое мотание между городами. Встаю с рабочего кресла и подхожу к окну. Бросаю взгляд вниз и с улыбкой наблюдаю, как Лана чуть ли не в припрыжку бежит к своему бугаю. А он у нее реально бугай. Коннор тоже крупногабаритный мужчина, но на фоне Стива он кажется дрящом. Как только Райт не сломал и не задавил Алану во время секса. Стоит только подумать об этом, как со мной опять происходит это. Яркие и до ужаса реальные кадры вспыхивают в голове, словно кинолента. Влажные, потные тела, намертво прилипшие друг к другу, резкие толчки, глубокие проникновения, стоны, громкие, рваные, шепот, пылкий, бессвязный. Губы опухли и искусаны в кровь, но это не останавливает от новой порции страстных поцелуев. В губы, в щеки, в подбородок, в шею, в плечи. Каждую замысловатую татуировку на мужском теле, которая вколачивается в меня в безумном темпе, придавливает с головы до ног, опутывает запахом, дурманит. Так, стоп. Встряхиваю головой и мысленно бью себя по лицу, развеивая воспоминания, вырывавшиеся из дальних закромов памяти. Ведь это именно далекие, давно забытые, недопустимые кадры, а не один из множества эпизодов нашего с Коннором секса. У Блэка нет татуировок, ни одной. а у того, о ком мне думать запрещается. Вся грудь и руки разрисованы. Черт бы побрал этого Эндрюза и его необъяснимую власть надо мной. Температура тела опять повышается, а низ живота напрягается всего лишь от мыслей о нем. Вот зачем он приперся? Мне же так без него прекрасно жилось. Я действительно уже давным-давно оставила наши непродолжительные отношения в прошлом. Отпустила все обиды, злость, ненависть. Напрочь вычеркнула Марка из своей памяти. Но стоило всего раз встретиться с ним, и вуаля! Все месиво чувств и воспоминаний начали всплывать на поверхность. И это бесит. Мне нужно запихать всю эту детскую ерунду обратно в дальний ящик и сфокусироваться на настоящем. Конор, свадьба, показ мод, моя прекрасная и интересная жизнь, в которой нет места для Марка Эндрюза. Шумно выдохнув, я намереваюсь вернуться к работе. Однако, как только разворачиваюсь, тут же врезаюсь носом в огромный букет красных роз и подпрыгиваю от испуга. «Вот же дьявол!» вырывается из моего рта, и в кабинете раздается знакомый мужской смех. «Вот ты загнула! Я, конечно, не был суперхорошим мальчиком в последние месяцы, но до дьявола мне далеко!» Красный букет опускается ниже, и я встречаюсь с улыбающимся Блэком. «Конор, ты что здесь делаешь?» «Решил сделать тебе сюрприз?» «И у тебя получилось. Я даже не услышала, как ты подкрался. Я думала, ты опять допоздна пробудешь на работе». «А вот и нет. Не сегодня. Я освободил вечер, чтобы провести его с тобой. Мы же так редко видимся в последнее время. Нужно срочно это исправлять и сделать все возможное, чтобы ты перестала на меня дуться». «Да ты что говоришь? Неужели?» Расплываюсь в счастливой улыбке. Целую Конора в губы, а после зарываюсь носом в ароматные бутоны. «А это твои извинения за то, что часто забывал про меня?» «Я никогда про тебя не забывал, милая. Просто был слишком сильно завален работой. Но да, розы – один из способов извиниться перед тобой». «Один из? Значит, есть еще?» Забираю пышный букет, кладу его на стол и отправляюсь к секции за вазой. «Естественно». «Столик в твоем любимом Габо». Это замечательно. Что-то еще?» «Билеты на премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года. Мы же как раз хотели сходить в кино». «Еще?» «А еще это». Конор резко прижимается ко мне сзади всем телом, припечатывая меня грудью к секции, ныряет пятерней в мои волосы, второй рукой обхватывает подбородок и, повернув мое лицо к себе, жадно врывается в рот языком. Но, наконец-то, мне так этого не хватает. Страсти, эмоций, замирания дыхания, покалывающих мурашек, летающих вверх-вниз по телу. Блаженный стон вибрирует в горле и рвется наружу, на полпути сталкиваясь с хриплым стоном Конора. Его губы бесстыдно и решительно касаются моих. Руки нетерпеливо спускаются с лица к груди, сминают недолго сквозь лифчик и ткань шелковой блузки и сразу движутся дальше, к подолу юбки, задирают его, отодвигают трусики и касаются промежности, размазывая мое слишком обильное желание. «Ничего себе! Я еще ничего не сделал, а ты уже вся мокрая! Так соскучилась, Эми?» «Очень!» — шепотом отвечаю я. Благоразумно опуская тот факт, что возбудилась еще до его появления. Мне и самой срочно нужно забыть об этом, начисто стереть из памяти все моменты с Марком, то и дело всплывающие против моей воли. Его самого тоже нужно стереть, и только Конор способен помочь мне это сделать. «Я хочу видеть тебя», — выдыхаю я вместе с новым стоном, и Блэк отодвигается, позволяя мне повернуться к нему лицом. Обхватываю его шею, скольжу ногтями по крепким плечам, отмечая, как здорово на нем сидит черная рубашка. Однако без нее Конору будет еще лучше. Я обожаю его тело. Мышечное, но не перекачанное. Сильное, горячее, привычное, родное. Легко справляюсь с пуговицами, раскрываю полы и льну к его крепкому торсу, пропитывая себя запахом своего мужчины как можно больше. О да, так лучше, так становится легче. Его запах помогает выгнать из головы все лишнее. «Что с тобой сегодня такое, тигрица?» Тихо усмехается Блэк, глядя, как я в мега-скоростном режиме расстегиваю ремень и ширинку. «А что со мной?» «Ты какая-то особенно голодная. Тебе не нравится?» «Я в восторге!» Коннор подхватывает меня под задницу и отрывает от пола. Всего 3 шага, и я оказываюсь завалена спиной на диван. Юбка задрана до талии, ноги широко раздвинуты, тело дрожит в предвкушении, горит, пылает, требует. «У тебя ведь есть здесь сменная одежда?» «Конечно, отлично!» Он расплывается в порочной улыбке и одним быстрым движением разрывает все пуговицы на моей блузке, спускает лифчик с груди и припадает губами к правому соску, параллельно уделяя внимание пальцами левому. Кайф. Я не врала, когда говорила Марку, что Коннор знает, как доставить мне удовольствие. За 2 года он наизусть выучил все мои эрогенные точки, запретные места и предпочтения. И каждый раз мастерски пользуется этими знаниями, чтобы довести меня до пика экстаза. Вот и сейчас не исключение. Я улетаю. Да только прикрыв глаза в наслаждении, какого-то черта улетаю туда, где опять вижу наглое лицо Марка. Что за абсурд творит мое сознание? И как это остановить? Трахни меня. Не могу больше ждать. Оттянув за волосы Коннора от своей груди, нетерпеливо выдаю и снова сплетаюсь с его губами, языком, сбивчивым дыханием, сигнализирующим о его не менее сильном возбуждении. Обожаю, когда ты такая. Я всегда такая. Поэтому я тебя всегда и обожаю. Он слегка кусает мою нижнюю губу и отстраняется, вставая на колени. Достает презерватив из кармана брюк и спускает их вместе с черными боксерами. Вид внушительной твердой эрекции заводит еще больше. Я приподнимаю бедра, избавляюсь от трусиков и перевожу голодный взгляд с его члена на глаза. «Может, хоть раз сделаем это без защиты?» С надеждой спрашиваю я, хотя и так знаю, что получу отказ. Коннор слишком озабочен тем, чтобы я не забеременела. Не вообще, а именно на данный момент. Ребенок пока не вписывается в его планы. В мои вроде бы тоже его пока никак не вписать, если проанализировать этот вопрос рационально. Но мое женское нутро уже год назад начало мечтать о маленьком клубочке счастья, которому я дарила бы всю свою любовь, нежность и заботу. И эта мечта с каждым днем становится все ярче и сильнее. Но, к сожалению, в этом плане Коннор остается непреклонным. Сейчас не время для этого, Эмилия, но у нас будут дети. Просто чуть позже. Вот его неизменный ответ. А сейчас вместо слов он лишь отрицательно мотает головой. Однако мне и этого жеста хватает, чтобы вновь ощутить разочарование, горькой субстанции, растекающейся в груди. Радует, что на сей раз я ощущаю его совсем недолго, всего несколько секунд, которые уходят у Коннора на то, чтобы раскатать по члену латекс. Потом резкое проникновение окатывает меня мощной волной удовольствия, смывающей все остальные ощущения. Нависнув надо мной, Коннор не медлит, а сразу начинает вбиваться в меня быстро, до самого основания. Его зрачки идут на расширение, почти полностью поглощая зеленую радужку. Смотрит мне точно в глаза и до боли сжимает ягодицы, пока трахает беспрерывно, не сбиваясь с ритма и вытягивая из меня стоны и охи. Эти звуки дополняют шлепки плоти о плоть и его шумное дыхание. Но, увы, всей этой громкой какофонии оказывается недостаточно, чтобы затмить несдержанный мужской голос, оглушающий мое сознание. «Вот же сучка зубастая!» — с рычанием высекает Марк, вытаскивая пальцы из моего рта. «Жрать меня не надо!» «Лучше кричи громче, кричи! Я хочу это слышать! Обожаю!» «И чтоб меня!» Я кричу, неожиданно быстро достигая оргазма, мощного, отупляющего, необычайно острого. Он вырубает весь свет в голове и отправляет в нирвану. Лишь сильной руке, намертво накрывшей мой рот, удается вернуть меня обратно в реальность, где все мои крики удовольствия упираются в ладонь Конора, так и не находя освобождения. «Тише, крикунья, в офисе же еще могут быть люди», продолжая проникать меня со смешком, произносит Конор. «А мне вот совсем не до смеха. Я только что опять кончила от звука голоса мерзавца, который ни в какую не исчезает из моей головы. И да, это случилось не в первый раз, черт побери. После окончания вечера в честь нашей помолвки Конор, как и обещал, оттрахал меня. Да только я трахалась не с ним одним, но и с Марком в своих мыслях. И никак не могла это остановить. Ни тогда, ни сейчас. И это полная жопа.